Но Мазепа рассеянно слушал его. Он не мог оторвать своих восхищенных глаз от сидевшей против него девушки. В своем домашнем наряде, освещенной ярким пламенем огня, она казалась ему еще прекраснее. Марианна говорила с воодушевлением. На щеках ее вспыхнул яркий румянец. Серые глаза казались теперь черными, блестящими драгоценными камнями. Но, несмотря на ее воодушевление, Мазепе чувствовалось что-то тайное, грустное в этой прямой линии ее сросшихся черных бровей. Ему казалось, что он читает в ее строгих чертах предсказание какой-то печальной доли. Увлеченный со своей стороны своим рассказом, полковник не замечал рассеянности Мазепы. Наконец он передал ему все нужные известия и тогда только заметил, что тарелка Мазепы оставалась совершенно пустой. «Ай-ай!» — вскрикнул он. «Куда и кепски мы с тобой хозяева, Мариан? Пословица говорит, что соловья баснями не кормят. А мы с тобой так заговорили нашего гостя, что он, пожалуй, и совсем от голода пропадет». «Что правда, то правда», — согласилась с улыбкой Марианна. «Ешь же на здоровье, казачи. Не жди от меня прынуки. Не умею я так трахтовать, как вельможные пани или значные городянки. Но прости за простой обычай. Бери сам, что понравится, на доброе здоровье». С этими словами она начала подвигать к Мазепе одно за другим все стоявшие на столе блюда. Мазепа следил за всеми ее движениями, и каждое ее движение, такое простое и непринужденное, каждая ее улыбка, каждое ее смелое прямое слово нравилось ему все больше и больше. «Одначе, пора же и челядь твою во двор впустить», — заметил полковник. Тут только вспомнил Мазепа о том распоряжении, которое отдал при въезде в замок Лободе, и с улыбкой рассказал полковнику и Марианне, как он приказал своим слугам, в случае, если их не впустят до полночи в замок, и от него не будет никакого гасла, стараться брать приступом замок. Распоряжение это понравилось чрезвычайно и полковнику, и Марианне. «По-казацки! По-казацки, сыну!» — одобрил его с улыбкой полковник. «Ну что ж, когда хозяева не просят, надо самим идти. Одначе, чтобы они там не наделали бешкету, пойди, дочка, распорядись. А то ведь с такими завзятцами не впустишь по воле, а так впустишь по неволе. Да, чтоб там нагодували, напоили. Ну да, впрочем, ты у меня все знаешь». Марианна встала из-за стола и вышла своей легкой, но твердой походкой из комнаты. «А ты, казачья, не гаючи часу, подкрепись, чем Бог послал», — обратился полковник к Мазепе. Мазепа не заставил повторять себе еще приглашение и принялся за ужин. Теперь, наконец, его голод дал себя знать. Полковник, впрочем, не отставал от него, и стоявшие на столе блюда исчезали с поразительной быстротой. Когда, наконец, ужин был кончен, Марианна вошла в комнату и объявила, что весь поезд Мазепы уже впущен в замок. Затем, с помощью старого слуги, встретившего Мазепу еще в сенях, она убрала все со стола, оставив только келыхи и жбаны, и снова заняла свое место. «Ну, теперь, казачья», — произнес полковник, отбрасываясь на спинку высокого деревянного стула и закуривая люльку, «расскажи же и нам все, что у вас в Чигирине деется. И зачем ты, собственно, пожаловал на левый берег? Только ко мне? Или имеешь еще какое-нибудь дело впереди?» Мазепа начал рассказывать им о всех политических новостях, происшедших за это время в Чигирине. Марианна слушала его с большим вниманием, перебивая иногда его речь или гневным восклицанием, или метким словом, или неожиданным вопросом. Все это свидетельствовало Мазепе, что девушка не на словах только, а и в самом деле была душою восстания. Познакомивши своих слушателей